А между тем, на 8 марта в 2 часа пополудни назначено было заседание Совета министров. На этом заседании должна была решиться судьба Конституции Ларисы Меликовой. К указанному часу министры и некоторые приглашенные собрались в малахитовой комнате Зимнего дворца. Ровно в 2 часа вышел Александр III и, стоя у двери, пожимал всем руки, когда участники совета проходили мимо него в залу заседания. Вокруг стола, покрытого малиновым сукном, стояло 25 кресел. Из них пустовало только одно. Не приехал на заседание великий князь Николай Николаевич. Еще будучи наследником, Александр Александрович писал про этого своего дядю Ларису Меликову. «Если Николай Николаевич не был бы просто глуп, я бы прямо назвал его подлецом». У них были свои счеты, как известно. Посреди стола, спиною к окнам, обращенным на него, сел царь. Против него поместился Ларис Меликов. Началось заседание. Александр Александрович, как будто несколько смущаясь и неловко поворачивая в тесном для него кресле свое огромное и грузное тело, объявил, что присутствующие собрались для обсуждения одного вопроса, в высшей степени важного. «Граф Ларис Меликов, — сказал он, — докладывал покойному государю о необходимости созвать представителей от земства и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена покойным моим отцом. Однако вопрос не следует считать предрешенным, так как покойный батюшка хотел прежде окончательного утверждения проекта созвать для рассмотрения его совет министров». Затем царь предложил Ларису Меликову прочесть его записку. Она была составлена до 1 марта, и в том месте, где говорилось об успехах, достигнутых примирительной политикой по отношению к обществу, царь прервал чтение. «Кажется, мы заблуждались», — сказал он, и густо покраснел, встретив рысий взгляд Победоносцева, который сидел рядом с Ларисом Меликовым. После докладной записки первым заговорил почти 90-летний граф Строганов. Шамкая и брызгая слюной, он говорил о том, что ежели пройдет проект министра внутренних дел, власть окажется в руках разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде. Путь, предлагаемый министром, ведет прямо к Конституции, которой я не желаю ни для государя, ни для России. Повернувшись в кресле так, что оно затрещало, Александр Александрович сказал угрюмо: «Я тоже опасаюсь, что это первый шаг к Конституции». Вторым говорил граф Валуев. Он старался объяснить, что проект Ларисы Меликова очень далек от настоящей Конституции, что следует его принять безотлагательно, удовлетворяя тем справедливое притязание общества. Потом говорил Милютин. По его мнению, предложенная мера решительно необходима. Несчастный выстрел Каракозова помешал делу реформ, и разлад между правительством и обществом слишком опасен. Надо выразить обществу внимание и доверие, пригласив депутатов для государственного совещания. Весть о предлагаемых новых мерах проникла и за границу. Тогда Александр Александрович перебил министра. «Да, но император Вильгельм, до которого дошел слух о том, будто бы батюшка хочет дать России конституцию, умолял его в собственноручном письме не делать этого». Тщетно Милютин, продолжая речь, старался доказать, что в проекте нет и тени конституции. Царь смотрел на него недоверчивыми, непонимающими глазами. Выступил министр почт Маков. Этот не поскупился на такие верноподданические восклицания, что даже сам Александр Александрович замотал головой, как будто его душил галстук. Министр финансов Абаза, раздраженный лакейством Макова, не без горячности поддержал Ларис Меликовский проект, уверяя царя, что самодержавие останется незыблемым, несмотря ни на что. Тогда выступил Ларис Меликов. Он очень понимает, как трудно идти навстречу пожеланиям общества в дни таких испытаний и потрясений, но другого нет выхода. Он, Ларис Меликов, сознает свою вину перед Россией, потому что он не уберег государя. Но видит Бог, он служил ему всей душой и всеми силами. Он просил об отставке, но его величеству не угодно было уволить его, Ларис Меликова. Александр кивнул головою. Я знаю, что вы, Михаил Терьялович, сделали все, что могли. Теперь очередь дошла до Победоносцева. Он был белый, как полотно. Бескровными губами, задыхаясь от волнения, он произносил речь, как заклятие. Он в отчаянии. Когда-то польские патриоты кричали о гибели Родины «Финис Полонье!». Теперь, кажется, приходится нам, русским, кричать «Финис Русье!». Конец России. Проект министра дышит фальшью. Явно, что хотят внести Конституцию, не произнося страшного слова. Почему депутаты будут выражать действительное мнение страны? Почему? Все это ложь и обман. «Да», — сказал государь, — «я тоже думаю. В Дании мне говорили министры, что депутаты, заседающие в палате, не могут считаться выразителями действительных народных потребностей». Победоносцев выпил стакан воды и продолжал. «Нам предлагают устроить говорильню, вроде французских «Этат Женеро». Но у нас и так слишком много этих говорилин. Земские, городские, судебные. Все болтают, и никто не работает. Хотят устроить всероссийскую верховную говорильню. И теперь, когда по ту сторону Невы, рукой подать отсюда лежит в Петропавловском соборе еще не погребенный прах благодушного царя, который среди бела дня был растерзан русскими людьми, нам решаются говорить об ограничении самодержавия. Мы должны сейчас не о Конституции говорить, а каяться всенародно, что не сумели охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора». У Александра Александровича опухли глаза, и он пробормотал: «Сущая правда. Мы все виноваты. Я первый обвиняю себя». Победоносцев замолчал. Заговорила База. «Речь Константина Петровича — мрачный обвинительный акт против царствования покойного императора. Справедливо ли это? Цареубийство вовсе не плод либеральной политики, как думает Константин Петрович. Террор — болезнь века, и в этом не повинно правительство Александра II. Разве не стреляли недавно в германского императора? Не покушались убить короля итальянского и других государей? Разве на днях не было сделано в Лондоне покушение взорвать на воздух помещение лорд-мэра?» После Абазы говорили Дмитрий Мартынович Сольский, Константин Николаевич Пассиет, князь Сергей Николаевич Урусов, Андрей Александрович Сабуров, Дмитрий Николаевич Набоков, принц Петр Георгиевич Ольденбургский, великий князь Константин Николаевич, великий князь Владимир Александрович. Но дело было решено. Проект сдали в комиссию. Победоносцев похоронил Конституцию. Песенка Ларисы Меликовой была спета.